ослабло не это, а то, что из огромной армии остались одни ошметки. За день империя потеряла больше, чем за десятки лет войны с демонами в аномалиях. И как объяснить это императору, он не понимал. Лишь когда основная масса выживших защитников осталась далеко позади, Владимир Николаевич выдохнул, теперь он мог хоть немного расслабиться. До этого же князь был как на иголках. «Господин, что дальше?» Тихон остановился рядом с князем. «Дирижабли вряд ли примут нас на борт без приказа Суворова, а весь наш транспорт остался в Москве». «Примут, никуда не денутся». Распутин криво ухмыльнулся. «Ну или я уничтожу к хренам эти летающие корыта. Косте нужно как можно быстрее оказаться рядом с источником. И если придется, я поссорюсь с любым в империи, но добьюсь своего. Ведь речь идет о жизни моего внука». Тихон кивнул и улыбнулся. Такой настрой князя ему понравился. И через 20 минут они уже были в воздухе. Капитан самого большого дирижабля не стал спорить с князем и согласился доставить их в столицу. «Ты опять просрал свой шанс, Путятин». Голос Разумовского был полон недовольства. «И как прикажешь с тобой поступить? Может, мне твоей головой откупиться от Распутина, а, князь? Ну а что? Он получит голову врага и перестанет копать дальше, а я получу спокойствие. Не придется больше переживать о том, что однажды моя тень может меня же убить». «Я не успел», — угрюмо ответил Путятин. «Ты же сам знаешь, все сражение пошло не по плану. А когда пацан потерял сознание, его дед тут же окружил его клановыми бойцами, да и сам стоял там же. Так что никакая атака не прошла бы. Но у меня есть еще один шанс. Распутин с щенком улетели в столицу. А на том полигоне твой сын, он же может пропустить парочку моих людей на территорию?» «Ты что, совсем с ума сошел, Путятин?» Разумовский чуть не перешел на крик. «Предлагаешь мне собственноручно расписаться в убийстве Распутиных?» «Император не идиот. Он сложит 2 плюс 2. И я тут же окажусь в камерах собственной же службы. Там сотни людей на этом полигоне, император ничего не узнает». Услышав сомнения в голосе Разумовского, Путятин взбодрился. «Паша, в конце концов, это тебе по большей части нужна смерть этой парочки. Мне на Распутина плевать. Да, он нанес ущерб человеку, работающему на меня, но ущерб не настолько большой, чтобы воевать с целым кланом». «Нет. На территории полигона никаких убийств», — категорично ответил Разумовский. «Единственное, что я могу тебе предложить, это метка на одном из автомобилей Распутина. Глухих участков дороги в империи много. Выберешь подходящий и все сделаешь. Только так и никак иначе». «Ладно», — немного недовольно ответил Путятин. «Только если я справлюсь, то хочу получить в качестве платы хороший кусок активов Распутина». «Посмотрим», — уклончиво ответил Разумовский. «Ты еще не справился, а уже требуешь плату. Для начала я хочу видеть трупы Распутиных, и только после этого мы поговорим про плату». Москва. Императорский дворец. «Разгром?» Император смотрел на княжича Суворова. Пока его отец был на передовой, Михаил был в столице, служа связующим звеном. «Да, мой император». Парень кивнул. «От всей армии не осталось почти ничего. Клановые и родовые дружины разгромлены. Также Витязи и Перуна понесли огромные потери. Они взяли на себя первый удар». «У меня другая информация». Император покачал головой. «Насколько мне известно, первый отряд демонов был уничтожен благодаря клану Распутиных. Разве это не так?» «Так, государь». Михаил кивнул. «Но я говорю про основной костяк демонов. Именно там Витязи и Перуна пошли в первых рядах и потеряли около 1000 своих бойцов. Остальные поголовно ранены. В строй вернутся в лучшем случае 200 бойцов. Остальные останутся инвалидами. Оружие демонов оказалось куда опаснее, чем мы думали. Раны, полученные таким оружием, безумно сложно вылечить». «Я понял». Император поморщился. «Витязи и Перуна поплатились огромными потерями за свою веру. А ведь император давно предупреждал храмовников, что нельзя пренебрегать тактикой. Божественная сила не всегда может спасти, и вот его предсказания исполнились». «Хорошо. Что еще твой отец попросил передать?» Алексей вопросительно посмотрел на княжича. «Отец передал, что остатки армии будут в Москве завтра днем. Слишком много раненых, нужно дождаться, пока их хотя бы минимально поставят на ноги. И еще, государь, Отец попросил скрыть от общественности то недоразумение, что случилось с богами. Парень кисло улыбнулся. «Мы не знаем, как отреагируют боги, если люди начнут их хулить. Ведь по факту они покинули поле боя. И только благодаря совместному удару грандов и княжича Распутина удалось уничтожить самого опасного демона». «То есть ты предлагаешь мне лгать людям, говоря о том, что, как всегда, мы победили благодаря богам?» Император усмехнулся. «А ведь в этот раз они облажались, крупно облажались. И если бы не гранды, мы бы получили серьезную угрозу на западе империи. Однако можешь не переживать, юный Суворов. Я не самоубийца и ссориться с богами не буду. Люди получат нужную версию, однако с сегодняшнего дня храмы получат в разы меньше поддержки от императорского рода. Десятки лет они получали огромные суммы как от империи, так и от наших аристократов. И в итоге что? Всех своих бойцов они растеряли, в самом сражении сыграли далеко не ведущую роль, а если бы не вы, это все вообще бы не имело смысла. Передай отцу, что император недоволен, сильно недоволен. И уже завтра моя канцелярия инициирует проверку всех храмов. Я хочу понять, куда уходили деньги, выделенные на усиление империи, и почему из нескольких сотен храмов мы получили всего лишь 1500 бойцов. Ты все понял?» «Так точно, ваше императорское величество». Михаил сглотнул, прекрасно понимая, чем все обернется, но спорить с императором не имело смысла. Он был в своем праве, так как потери и правда колоссальные. Десятки родов потеряли своих дружинников, которых вкладывались годами, и компенсировать это не получится, как ни крути. «Ступай, княжич. Свяжись с отцом». Император покачал головой. «Завтра жду его во дворце. Хочу из первых уст получить информацию о том, что случилось там, в польской аномалии». Полигон на юге Москвы. Как только дирижабль приземлился на территории полигона, князь тут же дал приказ дружинникам выгружаться, сам же пошел к старшему по лагерю, чтобы отметиться. Сын Разумовского принял его с радушной улыбкой, и не будь Владимир Николаевич знаком с этим родом, подумал бы, что ему рады, но он слишком хорошо знал, что с такой вот улыбкой обычно скрывается желание нагадить как можно сильнее и больше ничего. «Уже покидаете нас?» Разумовский покачал головой. «А как же награждение императором самых достойных бойцов этой битвы?» «Мне не нужны никакие награды», — Владимир Николаевич нахмурился. «Достаточно того, что мы победили. Так и передай императору». «Тогда не смею вас задерживать, ваша светлость». Разумовский учтиво склонил голову. «Хорошей дороги». «Все получилось, господин?» Тихон вопросительно посмотрел на князя. «Он не пытался нас задержать?» «Задержать нас?» Князь расхохотался. «Да ты верно шутишь, Тихон. Этот сопляк может задержать разве что свое дыхание, да и то, наверное, с трудом. Будь тут его отец, тогда да, были бы возможны варианты. Но старший сейчас вряд ли решится устраивать нам проблемы. Наверняка император уже знает о том, что мы сделали, а злить императора Паша не любит. Боится место свое потерять. Ладно, обсудим все это потом. Нужно ехать. Чем быстрее мы доберемся до дома, тем лучше». Тихон кивнул и принялся подгонять бойцов. И через 10 минут колонна автомобилей покинула территорию полигона. 3 часа спустя. Участок дороги между Муромом и Казанью. «Ну что, долго еще ждать?» Долговязый мужик лет 40 посмотрел на своего товарища. «Может, все же перекусим? Цель явно еще не скоро появится, а у меня уже живот сводит от голода». «Заткнись уже! И зачем только князь навязал тебя мне?» Мужчина поднял глаза к небу. «Мы бы и без тебя тут справились. Не пришлось бы слушать столько лишних слов». «Потому что я лучший менталист в клане», — с довольной ухмылкой ответил Долговязый. «И без меня у вас нет никаких шансов убить Гранда. Как бы вы тут ни бахвалились, Юра!» Мужчина ничего не ответил долговязому менталисту, так как в этот момент на горизонте показались силуэты броневиков, и сразу после этого ожила рация, передав, что это именно цель. Что ж, теперь осталось надеяться, что саперы ничего не напутали, иначе им всем конец. Владимир Николаевич с интересом наблюдал за фамильяром внука, Черный кот явно стал больше, и, лежа на коленях бессознательного Кости, внимательно крутил головой из стороны в сторону, словно сканируя пространство. Вдруг усатый резко вздыбил шерсть и заорал, как дурной. Да так, что от неожиданности водитель ударил по тормозам, и князь врезался в спинку переднего сиденья. Он уже хотел было высказать все наглому созданию, когда дорога впереди взорвалась кусками асфальта, и, прикинув в уме, Владимир Николаевич понял, что именно над этим участком они должны были проехать, если бы не внеплановая остановка. «К бою!» Тихон первым понял, в чем дело, и уже вывалился из машины, укутавшись щитами, а в борт броневика ударил брошенный невидимым врагом огнешар. «Твою ж мать, кому тут на тот свет не имется?» Распутин вышел из авто, и его тени тут же потянулись в разные стороны, выискивая врагов. И в лесу, что рос по обе стороны дороги, послышались крики. Это его тени нашли первых врагов и уже забрали их жизни. Но противник подготовился, и в князя полетели десятки заклинаний, причем все не ниже уровня мастера. Так что Гранду приходилось не только выискивать врага, но еще и постоянно защищать себя и машину, в которой был внук. Вдруг Владимир Николаевич почувствовал непреодолимое желание убрать щиты и дать врагам себя убить. Ведь он уже так стар и давно скучает по жене и детям, которые ушли раньше него. Князь потихоньку начал опускать руки, но в этот момент кто-то больно укусил его за ногу, и, опустив взгляд, он увидел фамильяра внука. Во взгляде кота читалось натуральное недовольство. Фамильяр будто бы говорил ему: «Только посмей, только попробуй». Мгновение, и князь справился с наваждением, и его губы растянулись в кривой ухмылке. «Менталист, значит? Хорошо, да будет так». Распутин прикрыл глаза, и мир вокруг него мгновенно потерял краски, а лес наполнился леденящим кровь воем. Глава 5. Усатое пополнение. Тихон выстрелил почти в упор. Щит одного из нападающих лопнул, и в эту же секунду на мир словно опустилась пелена. Мастер, поняв, что будет дальше, дал команду бойцам отходить к машинам. Дружинники рода сориентировались мгновенно, а вот бойцы других родов оказались медленнее, и когда тени князя начали убивать, многие из них еще были в лесу. Бывший дружинник надеялся, что им хватит ума не стрелять. Тени господина не любят, когда им мешают, так что любой, кто осмелится тронуть их, сразу же умрет. Тихон мысленно усмехнулся. Теперь все нападающие, считай, трупы. Нельзя было доводить князя до крайности, ну да сами виноваты. Долговязый менталист метался между деревьев, постоянно атакуя несколько теней своей магией, но его потуги были бесполезны, так как им было плевать на ментальные атаки. Тени целенаправленно загоняли дичь, и в какой-то момент Долговязый оказался в западне. Дальше дороги не было. «Ну давайте, твари, подходите ближе!» Мужик выхватил с пояса нож и начал беспорядочно размахивать им перед тенями. «Я так просто не дамся, даже не надейтесь!» «Куда ты денешься?» Спокойный голос прямо за спиной заставил Долговязого вздрогнуть, но развернуться он уже не успел. Тяжелый кулак князя Распутина обрушился на его голову, и менталист потерял сознание, упав на землю. Князь с брезгливостью смотрел на того, кто посмел его атаковать. И пусть поначалу он хотел убить ублюдка самым болезненным способом из тех, что он знал, Владимир Николаевич все же сдержался и теперь был доволен. В его руки попал живой свидетель и наверняка один из командиров этого сброда, а значит, он узнает, кто посмел организовать на него нападение. «Князь!» Продираясь сквозь ветки из-за деревьев, показался Тихон. Верный дворецкий сразу заметил лежащего человека и покачал головой. «Я так понимаю, у нас появился шанс узнать, кто за этим стоит, господин?» «Ты верно понимаешь!» Владимир Николаевич усмехнулся. «Так что этого связать и нацепить на него магию, блокирующую артефакты, нам же не нужно, чтобы он сбежал». Тихон отрицательно покачал головой, и через несколько минут бойцы уже вытаскивали бессознательное тело из леса. И, погрузив его в один из автомобилей, колонна поехала дальше. Все были на взводе, поэтому Распутин решил, что лучше быстрее добраться до дома, кто знает, что еще скрывается в этих лесах. Князь Путятин ждал новостей от своих людей. Однако время проходило, а на связь никто не выходил. В конце концов, ему надоело ждать, и он решил сам связаться с группой, но, к его удивлению, никто не отвечал. Путятин подождал еще 10 минут, после чего повторил попытку, но никто так и не ответил. И до него наконец-то дошло, что случилось. В панике он не придумал ничего лучшего, чем связаться с Разумовским, и через несколько секунд томительных ожиданий глава тайной стражи наконец-то ответил. «Я облажался». Путятин не стал тянуть. «Кажется, мои люди мертвы. Я уже полчаса пытаюсь с ними связаться, но все бессмысленно». «Я тебя предупреждал», — неожиданно спокойно сказал Разумовский. «Ты знаешь, что делать, Путятин. Или ты уходишь сам, или мне придется посылать за твоей головой. А ты знаешь, я не хочу этого делать. Да и если ты уйдешь добровольно, у твоей семьи будет шанс выжить. Император не даст Распутину уничтожить ваш род, как бы старик этого не хотел». «Других вариантов нет», — глухим голосом спросил князь, все еще надеясь, что он сможет как-то выжить. «Ты сам знаешь, что нет». В голосе Разумовского появились грустные нотки. «Жаль, что все так получилось, но мы знали, на что шли». «Знали». Путятин замолчал на несколько секунд. «Прощай, Паша. Присмотри за моей семьей». «Обязательно присмотрю», — мгновенно ответил Разумовский. «Я постараюсь обезопасить их от безумного старика. Даю тебе слово». Закончив разговор, князь Путятин проверил еще раз свое завещание, привел все документы на столе в порядок и, достав из шкафа небольшой пузырек, открыл его и выпил содержимое, после чего сел в кресло и развернулся в сторону окна. Если уж уходить, то только так, понимая, что он это сделал на своих условиях. Москва. Главный отдел тайной стражи. Разумовский был зол. Нет, он был в ярости. Хороший план, пусть и проработанный на скорую руку, не сработал, и один из его соратников поплатился за это жизнью. А ведь этих самых соратников у него было не так уж и много, если посмотреть. Аристократы империи не сильно любили тайную стражу, и если Распутину было на это плевать, то Павел Андреевич попытался это изменить, увы, безрезультатно. Но Разумовский не собирался сдаваться, у него была цель, и он был готов на все, чтобы добиться этой самой цели. Оплот Распутиных. 10 часов спустя. В оплот кортеж приехал поздно ночью, и, быстро попрощавшись с членами клана, Владимир Николаевич договорился, что завтра они приедут, чтобы обсудить будущие планы, после чего подхватил внука на руки и понес к источнику. Косте явно что-то снилось, выражение лица внука постоянно менялось. Он то хмурился, то улыбался, но стоило Владимиру Николаевичу занести его в зал с источником, как внук тут же успокоился, его дыхание стало более ровным, а пульс стал замедляться. Князь прекрасно понимал, что то, что происходит с внуком, ненормально, но, в отличие от других, не видел повода переживать, так как уже сталкивался с таким в молодости, когда клан Распутиных был еще в силе, а его отец был советником прошлого императора. Тогда один из друзей князя, молодой княжич Долгорукий, чуть не умер после дуэли, а когда все же пришел в себя, его было не узнать. Нет, он помнил всех, но его поведение сильно изменилось, а однажды он по секрету поведал Владимиру, что все не так просто с их миром, и когда-то боги падут. Распутин тогда посмеялся, но когда внук вернулся домой другим человеком, мгновенно вспомнил тот самый разговор и слова, которые он никогда не забудет. «Восстанавливайся, внучок». Князь погладил парня по лохматой голове. «Я верю, что тебе уготовано славное будущее, и имя Распутиных еще не раз окажется на слуху всей империи». Зал источника. 20 минут спустя. «Хозяин, вы же можете выйти из этого состояния. Может, хватит отдыхать?» Черный, залезший в мое сознание, смотрел на меня укоризненным взглядом своих желтых глаз. «Рано». Я усмехнулся. «Ты же хотел, чтобы я вытащил в этот мир твоих братьев. Вот этим я и занимаюсь». «Уже?» Котяра явно удивился. «Хозяин, пожалуйста, скажи, что у тебя получится вытащить всех. Пожалуйста, хозяин!» В этот момент мой фамильяр превратился из грозной машины смерти в обычного ласкового котика. «К сожалению, нет, всех не получится. Несмотря на то, что я смог взять с генерала очень много силы, да и ядра помогли, У меня все же не хватит сил на воплощение сразу 5 фамильяров, так что придется ограничиться одним, и я склоняюсь к белому». «Белый?» Черный тут же фыркнул. «Зачем тебе этот зануда, хозяин? Лучше вытащи рыжего, с ним хотя бы весело будет. Белый сразу начнет наводить свои порядки, ты же знаешь». «Нам нужна его сила, Черный». Я покачал головой. «Сам знаешь, Белый, помимо того, что умеет хорошо лечить, еще и неплохо разбирается в энергетическом каркасе. Вспомни, сколько раз после тяжелых боев он приводил меня в чувство». «И почему такой дар достался ему?» Немного ворчливо произнес Черный. «Ладно, хозяин, Белый так Белый. Но если этот зануда полезет ко мне, я точно оставлю на его морде парочку шрамов. Зато будет весело». Философски произнес я и вновь погрузился в изучение своего астрального тела. После боя с генералом мой источник чуть не перегорел, благо помог живой меч. Клинок высосал большую часть силы из демона, и мне досталось 30%. Будь ее хотя бы на 2% больше, и меня ждала бы очень болезненная и долгая смерть. А так ничего, наконец-то меня можно назвать крепким мастером. А в момент смерти генерала произошел такой всплеск силы, что я смог почувствовать слепки сознания остальных фамильяров и понять, что они, по сути, здесь со мной, привязаны к моей душе и ждут своей очереди на воплощение. Признаться, я долго выбирал, кого стоит оживлять первым, но в итоге выбор пал на Белого, так как только после этой битвы я понял, насколько я пока слаб. Да, меня хватит на одного генерала, ну, максимум на 2. А что делать, если сюда явится полноценный легион с лордом Хаоса во главе? Про владык Хаоса я вообще молчу. Эти монстры одним щелчком своих когтей легко избавятся от всех местных богов. Я же против них пока что мелкая букашка. Кусаться могу, но толку никакого. Источник в груди пульсировал, и, будучи без сознания, я видел, как сила постепенно распространялась по моему телу, а близость к родовому источнику давала дополнительные бонусы, и я в любой момент мог прийти в себя. Но нужно для начала зацепить слепок Белого, и только после этого можно выходить. Приходилось действовать очень аккуратно, так как опыта воплощения в реальности энергетических существ у меня, считай, и не было. Поэтому над каждым шагом я раздумывал, и в конце концов у меня все получилось. Капля силы коснулась нужного комка золотистой энергии, и я почувствовал сильнейшую тоску и чувство безысходности. «Потерпи, Белый, потерпи, друг, еще немного, и я вытащу тебя. А потом придет черед и остальных». «Простите, хвостатые, ваш хозяин пока что слишком слаб. Не могу я сейчас вытащить всех. Не могу, хоть и очень сильно хочу». Подавив неприятное чувство бессилия в груди, я мгновенно очнулся, и моя рука тут же коснулась кристалла источника, а другой рукой я начал чертить линии из чистой силы. На этот раз не было нужды применять свою кровь. Возросший уровень позволил мне провести ритуал немного по-другому. Не обращая внимания на ноющую боль в груди, я упрямо делал свое дело, и когда линии рисунка замкнулись, облегченно выдохнул. «Получилось, мать его, получилось!» В центре фигуры начала появляться фигура маленького котенка белого цвета с удивительными голубыми глазами, и когда ритуал закончился, Белый кинулся ко мне и, мгновенно добравшись до моей груди, посмотрел мне прямо в глаза. «Хозяин, как же я долго ждал!» Жалостливым голосом мысленно произнес он. «Когда черный исчез, мы думали, он просто растворился, и нас ждет такая же участь. Как же хорошо, что это не так!» «Я тоже рад тебя видеть!» Аккуратно начав гладить котенка, я поднялся на ноги. «Но у нас будет много времени для разговора. Сейчас же тебе лучше скрыться. Ты ведь не забыл, как прятаться в моем источнике?» «Конечно, не забыл, хозяин. Разве это можно забыть?» Возмутился фамильяр. «Но я вижу, тебе не помешает несколько сеансов лечения. Как ты мог допустить, чтобы твое тело пришло в такую негодность? Слабые каналы, нестабильный источник. Тут работы на несколько недель не меньше». «Старый добрый ворчун Белый, как бы он ни пытался казаться недовольным, я знаю, что он соскучился. Впрочем, как и я по нему. Обязательно сделаем это, только чуть позже». Я еще раз погладил котенка, и Белый даже замурчал, но тут же смутился и сделал вид, что ничего не было. «Но сейчас мне нужно поговорить с моим дедом. В новом мире у меня теперь есть семья, и мне нужно о ней заботиться». Белый все понял правильно и через секунду исчез в моем источнике. И только после этого из тени показался черный. «Я же говорил, что этот зануда с первых секунд начнет устанавливать свои правила», — немного недовольно сказал фамильяр. Хорошо, хоть меня он не увидел. Не хотелось бы выслушивать его лекции о том, как правильно развиваться. Еще в прошлой жизни он успел мне надоесть этим. Я же знаю, ты рад его видеть. Я усмехнулся. А ворчишь просто потому, что никогда не мог отказать Белому и всегда участвовал в его экспериментах. Рад, конечно. Немного смущенно сказал Черный. Ладно, ты прав, хозяин. Но если этот зануда спросит, ты ничего не слышал. После этих слов фамильяр снова исчез в тени, а я наконец-то покинул зал источника. Хватит с меня отдыха, почти двое суток. Достаточный срок, чтобы прийти в себя. Пришло время основательно браться за дело. Гостиная. «Внук?» Владимир Николаевич удивленно посмотрел на Костю, который вошел в гостиную. «Ты уже пришел в себя?» «Здравствуй, деда». Парень улыбнулся. «Как видишь, хоть это и было нелегко. Кстати, спасибо за то, что отнес меня к источнику, это сильно помогло». «Близость к источнику всегда помогает магам восстанавливаться после тяжелых боев», — с улыбкой сказал князь. «Но садись, сейчас нам накроют стол, позовем девочек и позавтракаем вместе. С ужином не получилось, но хотя бы завтрак у нас будет совместный». Москва. Императорский дворец. «Государь». Князь Суворов вошел в кабинет к императору, как всегда, с прямой спиной, хотя Алексей видел, что старик устал, сильно устал, да и огромные потери сильно подкосили его. «Сын передал мне, что вы хотели поговорить, как только я окажусь в столице». «Доброе утро, князь». Император кивнул. «Да, я хотел из первых уст услышать результаты польской операции. Но сперва ответьте, всех раненых удалось вернуть в столицу?» «Так точно, государь». Александр кивнул. «Я прибыл с последним дирижаблем, на поле боя остались лишь команды сборщиков под охраной защитников ближайших бастионов. Когда трофеи будут собраны, их тут же перевезут в столицу». «Хорошо». Император улыбнулся. «Садитесь, князь, в ногах правды нет, впрочем, ее мало где можно найти. Итак, что вы можете сказать о битве с новым противником?» «Пусть мы и победили, государь, но еще одна такая битва, и империя станет беззащитной». Суворов покачал головой. «Эти демоны не чета нашим. Это настоящая армия, грозная, сильная. И если на наших землях появится еще одна такая, мы проиграем». За два дня Суворов успел обдумать все, и теперь он лишь высказывал то, что понял для себя за это время. «Печальные новости ты мне принес, князь». Император невесело усмехнулся. «Армии, собранной с таким трудом, больше нет. Аристократы начнут возмущаться. И придется заткнуть их деньгами и льготами, но при этом сама проблема никуда не исчезла. Нам нужны настоящие войска, князь. Те, которые смогут на равных биться с такими тварями и побеждать. А так как ты самый опытный в этом деле военачальник, у меня вопрос, ты сможешь создать такую армию?» Император посмотрел князю прямо в глаза, и Суворов твердо кивнул. «Смогу, государь. Но для этого нужно время. Да, у нас есть аномалии, где мы можем потренироваться, но армия — это не отряды защитников. Там другие принципы работают, и придется очень многое делать для того, чтобы получить нужный результат. Но я готов взяться за это дело». Суворов улыбнулся. «Признаться, я думал, что меня ждет суровое наказание. А тут все наоборот, я получил, по сути, повышение». «Это пока ты не начал заниматься», — Алексей усмехнулся. «Поверь, когда ты возьмешься за дело, быстро поймешь, что это и есть твое наказание. Кстати, что скажешь о клане Распутина?» «Сильные бойцы», — нехотя ответил Суворов. «Благодаря князю и его внуку мы, по сути, выиграли эту битву. Хоть мне и не хочется в это верить, но на этот раз Суворовы оказались слабее». Вот как». Император загадочно улыбнулся, но развивать тему не стал. И дальше они стали общаться более подробно о том, что случилось в польской аномалии. Тобольск. Оплот Распутиных. «Костя, ты и правда видел огромных демонов?» Маша смотрела на меня своими глазками и выглядела настолько наивно, что я чуть не ответил «да», но быстро понял, что малявка просто хочет раскрутить меня на рассказ о том, что произошло в аномалии, так что вовремя прикусил язык. «Маша, отстань от брата», — строго сказал дед. «Лучше расскажи, вы с сестрой уже решили, в какой школе хотите учиться?» После этого вопроса девочки тут же поскучнели и уткнулись носиками в свои тарелки. Но дед явно был готов идти до конца, и если бы не Тихон, который вошел в гостиную, сестрам было бы не сдобровать. «Господин, курьер от императора?» Немного растерянно сказал дворецкий. «И что ему нужно?» Дед тут же напрягся. Я физически почувствовал, как его аура начала раскрываться. «Император хочет видеть во дворце героя польской битвы!» Тихон кивнул на меня. «Что будем делать?» «Что-что?» Недовольно буркнул дед. «Будем думать. Отпускать Костю в столицу я не хочу». Глава 6. И снова столица. «Ладно, зови этого курьера сюда». Дед покачал головой. «Посмотрим, что помимо послания у него есть. Если император хотел бы ограничиться этими словами, он бы не гонял кого-то в такую даль». Тихон кивнул и вышел из гостиной. А я вопросительно глянул на деда, но тот лишь пожал плечами, мол, сейчас все узнаем. Ну-ну. Мне самому стало интересно, зачем я мог понадобиться императору, он меня даже не знает. Через несколько минут в гостиную вернулся Тихон в компании молодого парня в красивом мундире. Гость быстро со всеми поздоровался и, протянув деду плотный конверт, тут же покинул нас. Не нравится ему быть во плоти Распутиных. По выражению лица было видно. Дед же быстренько отправил сестер к себе в комнату и, показав мне на соседний стул, открыл конверт и достал оттуда сложенные листы бумаги, исписанные убористым почерком. «Алексей писал», — дед удивленно хмыкнул. «Что такого в этих бумагах, если он не доверил это никому, а лично написал? Теперь мне стало еще интереснее». Старик погрузился в чтение, а я терпеливо ждал, пока он закончит. Когда дед отложил в сторону последний лист, его выражение лица было задумчивым, а от изначального запала отказать императору осталось не так уж и много. Видимо, император и правда написал кое-что важное. «Вот что, Костя, в столицу тебе все же придется поехать», — тихим голосом произнес дед. «Понятное дело, что не один, под это дело клан выделит тебе хорошую охрану, но не это самое главное. Император обещал неприкосновенность тебе. Я знаю, Алексея, свое слово он не нарушит». «Дед, ты лучше расскажи, что в письме». Я усмехнулся. «Давно я тебя таким пришибленным не видел. Даже немного странно видеть тебя в таком состоянии». «Сам прочти». Дед протянул мне императорское письмо. «Только сам понимаешь, внук, никому об этом говорить нельзя. Это дело касается только рода Распутиных и больше никого». Я кивнул и погрузился в чтение. По мере того, как до меня доходил смысл написанного, моя улыбка становилась все шире и шире. «Ай да император, ай да хитрый сукин сын! И ведь все может получиться, еще как может. А в таком случае наш род вернет себе былое влияние в империи и даже больше. Главное теперь все правильно обыграть. Но тут уж придется постараться мне». «Все понял». Дед с усмешкой посмотрел на меня. «Теперь понимаешь, почему у меня такое состояние?» «Понимаю». Я все еще не отошел от прочитанного. «И император готов пойти на такие изменения?» «Алексей? Наверняка готов». Дед кивнул. «Тем более, что польская битва показала, что не все так хорошо в нашем обществе. А некоторые сущности не такие уж сильные, как все думают. Понятное дело, что прилюдно никто такие вещи обсуждать не станет, но прилюдно и не надо. Такие вопросы всегда решаются кулуарно, среди своих. Так что такие вот дела, Костя, придется тебе ехать. Я с удовольствием поехал бы с тобой, но сам понимаешь... Достаточно моим врагам узнать, что я в столице, и вокруг появится столько соглядатаев, что проще будет вернуться обратно в Тобольск, чем работать дальше. Тебя же никто не будет всерьез воспринимать, и в этом будет их главная ошибка». «Хорошо, дед». Я кивнул. «Собираться нужно уже сейчас?» «Да». Старик пожал плечами. «Чем быстрее ты будешь в столице, тем лучше. Но часа 4 у тебя есть. Мне нужно собрать людей, что поедут с тобой». Не только дружинников, но и других специалистов. А ты пока иди, собирай чемоданы, будешь покорять столицу, и я очень сильно надеюсь, что у тебя все получится. Москва. Дворец Суворовых. Князь вернулся домой от императора окрыленным новым заданием и тут же собрал у себя в кабинете членов рода. Тут, конечно, были не все, больше половины Суворовых были в аномалиях, но и тех, что были здесь, хватало. «Итак, «Император поручил мне подготовить настоящую армию защитников», — с довольным видом сказал он, глядя на семью. «И, как вы понимаете, в одиночку я не справлюсь, поэтому мне понадобятся помощники». «И кого же ты хочешь взять к себе, муж мой?» Пелагея Викторовна посмотрела на мужа с лукавой улыбкой. «Сам знаешь, кроме Михаила и Леры у нас свободных членов рода нет, у каждого свое занятие». «Их и возьму», — кивнул Александр. «Но это еще не все. Император решил, что нам понадобится помощь со стороны, поэтому пригласил в столицу еще одного человека». После этих слов Суворов поморщился. «И это Константин Распутин, внук князя Распутина». «Распутин?» Услышав это имя, Михаил тут же встрепенулся. «Отец, а он нам зачем?» «Не спорю, парень он интересный, но Распутины никогда не имели отношения к армии. Чем он может нам помочь выполнить волю императора?» «У Распутина немного другая задача». Суворов покачал головой. «Император хочет поручить ему создание специального отряда, который будет выполнять роль кинжала». Князь усмехнулся. «Если наша армия будет бронированным кулаком, то отряд Распутина будет тем камушком, что способен тронуть с места всю лавину». «Но не это меня пугает, а то, что император, по сути, посредством Распутина получит в свои руки независимый канал добычи ресурсов с аномалии, а еще в перспективе несколько тысяч преданных только ему головорезов. А это уже опасно для всех». Александр еще раз внимательно посмотрел на семью. «Так что наша задача сделать так, чтобы больше всего ресурсов уходило именно на армию, а не на отряд Распутина. Вы все поняли?» При этом он посмотрел на сына и дочь, которые теперь получат возможность наконец-то выйти в свет не только как члены рода Суворовых, но и как специалистов. «Мы все поняли, отец». Михаил встал и глубоко поклонился. «Можешь не сомневаться, мы тебя не подведем». «Я очень сильно на это надеюсь». Князь покачал головой. «Сам того не понимая, император дал нам в руки очень сильный рычаг влияния. Теперь главное не потерять его». Императорский дворец. «Леша, ты уверен?» Императрица Александра полулежала на диване и смотрела на мужа. «Не слишком ли много власти получат Суворовы? Ты же сам знаешь, последнее время они слишком много себе позволяют. Больше половины добычи уходит в другие страны, на границах у них свои люди, и даже в твоем дворце куча тех, кто смотрит в рот моему тезке». Императрица хмыкнула. «А теперь ты готов дать им еще и армию в руки, причем армию, заточенную под уничтожение демонов. Да такими темпами Суворов станет настолько влиятельной персоной, что ты не сможешь больше ничего ему сделать». «Дорогая, я, по-твоему, идиот?» Император покачал головой. «Затея с армией изначально провальна. Ты сама читала отчеты польской операции». Алексей поморщился. «Не получится у Суворова создать армию защитников, но пока князь будет занят этим, у нас появится время сделать нужные шаги для того, чтобы мягко отодвинуть его в сторону. Ведь Александр и впрямь слишком много власти взял. Созданием настоящего отряда, который будет бороться с демонами, займется Распутин-младший. Кто бы что ни говорил, этот род никогда не предавал нашу семью. И, что важнее, никогда не предаст. Моя последняя беседа с учителем еще сильнее укрепила мою веру в него». «Распутин?» Императрица удивленно посмотрела на мужа. «Леша, его же убьют. Ты хочешь окончательно поссориться со стариком?» «Насколько мне известно, Константин в столице не был, а для всех местных он раздражающий фактор, который они постараются как можно быстрее убрать. И учитывая это все, ты хочешь доверить мальчику такое сложное дело?» «Мальчику?» Император усмехнулся. «Пусть он и молод, но он совсем не мальчик, дорогая. Ты когда-нибудь слышала, чтобы Суворов о ком-то отзывался с уважением? Так вот, про Константина он именно так и говорил. А еще в тоне князя было что-то вроде опаски. Не нравится ему Константин. Сильно не нравится». Алексей покачал головой. «А я прекрасно знаю князя. Он себя так ведет только когда дело касается его специальности, что означает лишь одно. Молодой Распутин не так прост, как кажется. И имея мою поддержку и поддержку своего деда, Константин очень быстро добьется успеха в столице. Что же до его безопасности, не переживай. Я гарантировал ему неприкосновенность». «И ты опять поспешил», — немного недовольно произнесла Александра. «Что, если парни убьют? Разумовский точит зуб на их род, а после смерти Путятина Павел может потерять всякие берега, Людей для тихого убийства у него достаточно?» «Нет, не сейчас». Император покачал головой. «Разумовский не идиот. Он дождется, пока парень выполнит свою задачу. И только тогда попробует его убить. Князь не пропустит мимо себя такую возможность. Он всегда мечтал о собственном отряде защитников. А тут ему, считай, все на блюдечке преподнесли». «Нет, насчет главы тайной стражи я не переживаю. Куда больше меня заботят остальные князья, коих в столице как грязи». Император недовольно выдохнул. «Вот они могут устроить парню проблемы, так что во избежание этого Распутин будет жить в летнем дворце. Там же он будет готовить нужных нам специалистов. Надеюсь, парень справится. Уж очень у него впечатляющие навыки в убийстве демонов. Прямо настоящий талант». «Главное, чтобы этот талант оказался хорошим учителем», — сомнением сказала императрица. «Не забывай, он юнец, а значит, под его командование придется отдавать таких же юнцов, иначе быть беде». «У нас огромное количество тех, кто мечтает стать защитником». Император пожал плечами. «Большую часть я отдам Суворову, но мои люди уже проводят отбор среди претендентов. И, насколько мне известно, уже 200 молодых парней и девушек заявили о своем желании получить специальную подготовку. Да и не все придется делать Распутину. Его задача конкретно в том, чтобы научить их убивать демонов быстро и без потерь. А остальное будут делать взрослые учителя из моего резерва. Именно они будут следить за тем, чтобы этот отряд был верен в первую очередь мне, и только после этого кому-либо еще». «Никак не можешь простить им 18-й год». Императрица встала и, подойдя к мужу, нежно обняла его. «Ну уже, со мной ты можешь делиться чем угодно». «Сама знаешь, что не могу». Голос Алексея стал похож на рык. «Церковники, элита, тогда все пошли против меня. И если бы не отец с матерью, меня бы сейчас не было. Именно они пожертвовали собой, уничтожив большую часть нападавших. А потом князь Распутин со своими людьми пришел мне на помощь. Единственный из всех аристократов империи». Глаза императора гневно сверкнули. «И они не простили ему этого. До сих пор боятся, твари. Понимают, что я тоже ничего не забыл». Императрица молча взяла голову мужа в свои руки и, выпустив силу, медленно начала успокаивать его. В такие минуты Александра знала, как помочь супругу, и всегда это делала. Ведь, несмотря на то, что их брак изначально был политическим, они любили друг друга. Оплот Распутиных. 4 часа спустя. Попрощавшись с дедом и сестрами, я сел в автомобиле рядом с Тихоном, и наша колонна из 3 машин не спеша тронулась с места. Я, конечно, понимал, что дед просто так меня не отпустит, но то, что он отдаст мне единственного магистра в нашем роду, я не ожидал, но был благодарен старику. Помимо Тихона, со мной поехали моя команда и еще 10 дружинников. А еще дед от щедрот своих выделил нам 500 тысяч рублей, так сказать, на карманные расходы, и попросил меня звонить каждый день, а в случае чего связываться сразу же. Мол, столица тебе не Тобольск, внучок, там другие правила. Вот только я и сам это прекрасно понимал. Как и то, что если у меня все получится, наш род вернется в столицу, имея за спиной грозную силу. Поэтому был готов пахать и делать все, что нужно. «Вижу, настрой у вас боевой, юный господин». Тихон с улыбкой посмотрел на меня. «Это хорошо. Очень хорошо. Но должен вас предупредить, что, скорее всего, в Москве нас будут ждать неприятности. Так что морально подготовьтесь к тому, что вас будут избегать, провоцировать и даже попытаются убить, если увидят такую возможность». «Неприкосновенность, обещанная мне императором, настолько ничего не значит для наших аристократов?» Я вопросительно глянул на Дворецкого, но тот лишь грустно улыбнулся. «Не все так просто, княжич. Император лишь сильнейший среди равных. И пусть его слово много значит, но в империи есть те, кому плевать на это. Так что я хочу вас попросить всегда держаться рядом со мной. Пусть вас не смущает мой уровень магистра. При определенных условиях я могу временно возвыситься до уровня архимагистра». Тихон состроил хитрую мину. «Так что у вас будет чем удивить врага». «О, ты даже не представляешь, насколько ты прав в своих рассуждениях». Моя улыбка тут же превратилась в оскал. «Но пусть это и правда будет сюрпризом. До поры до времени». Москва, 20 часов спустя. Приехав по адресу, указанному в императорском письме, мы оказались у летней резиденции рода Романовых. И, к моему удивлению, нас не послали куда подальше, а пропустили на территорию и разместили в новенькой казарме, где помимо нас были еще жильцы, суровые на вид мужики и женщины с военной выправкой. Решив вопрос с размещением, я решил поговорить с полковником Рыбиным. Именно он был за главного тут, а значит, с ним мне придется решать все вопросы, связанные с моим будущим занятием. Правда, полковника пришлось искать, но благодаря подсказкам слуг я все же разобрался в хитросплетениях местных троп и дошел до полигона, где и нашелся Рыбин. «А, Распутин!» Огромный, словно медведь военный, по-доброму улыбнулся. «Ну что, как тебе летняя резиденция государя? Нравится?» «Красиво», — я кивнул. «Но, честно говоря, меня это не сильно волнует. Я тут по конкретному поводу и хотел бы узнать, что делается в этом направлении». «Ты про тренировки будущих защитников?» Полковник сразу понял, о чем я. «Сотня молодых курсантов из различных военных училищ уже тут. И, в принципе, ты уже сегодня можешь начать занятия с ними. Но я предлагаю подождать до завтрашнего дня. К утру обещали прибыть все остальные. В первой волне у тебя будет 300 человек. Думаю, этого будет достаточно». «Более чем». Я мысленно покачал головой, видимо, сильно приперло императора, раз он решил не тянуть и перейти сразу к делу. 3 сотни будет достаточно, я бы даже сказал, избыточно. Ваше предложение считаю хорошим. Как раз сегодня у меня будет время прикинуть, чему учить будущих защитников». «Насчет этого тоже можешь не беспокоиться», — полковник усмехнулся. «Или ты думал, что тебе придется в одиночку заниматься с таким количеством людей?» «Честно говоря, да», — я кивнул, «а разве не так?» «Нет!» Он отрицательно покачал головой. «У тебя будет для начала только одна группа в 30 человек. Всего групп будет 10, и у каждой будет свой куратор. Раз в неделю мы будем выезжать на территорию Московской аномалии, благо она небольшая и находится полностью под контролем императорского рода, и по результатам в аномалии будем делать выводы. Твое дело учить молодежь, как быстро убить демона. Остальные предметы возьмут на себя другие учителя. Так что успокойся, Распутин, все будет хорошо». А вот значит как. Очень интересно. С другой стороны, чего я ждал, что император и правда даст мне в руки такой инструмент? Нет, всего придется добиваться самому. А значит, для начала нужно сделать свою группу лучшей, и уже после этого работать с остальными. Благо, у меня есть в этом плане огромное преимущество, а именно мои фамильяры. И если черный — исключительно боевой код, то вот белый может работать не только со мной, но и с другими людьми. А значит, у нас получится создать такой отряд, от которого демоны будут бежать, словно от божественного благословения. Теперь главное — договориться с ними. Коты иногда могут быть слишком принципиальными, благо я знаю, чем их задобрить. Добравшись до своей комнаты, я достал из сумки несколько демонических ядер и мысленно обратился к фамильярам. «Выходите, хвостатые, нам нужно серьезно поговорить». Глава 7. Веселые будни начинаются. «Нет, хозяин, мы не согласны». Белый первым появился передо мной, и пусть он смотрел на демонические ядра с вожделением, соглашаться фамильяр не спешил. «Если твоих людей я согласен лечить и улучшать, то чужих нет». Белый по-человечески покачал головой. «Нет, и еще раз нет». «Я же говорил тебе, что он зануда, хозяин». Черный появился чуть в стороне. «Видишь, никакой благодарности. Не успел толком появиться, а уже правила свои устанавливает тут». При этом черный недовольно косился на белого. «Нашелся у нас правильный самый. Если хозяину нужно, то тебе стоит делать, а не показывать свой характер». Черный фыркнул. «Может, ну его, хозяин. Попробуем вытащить серого. У него сил, конечно, поменьше, но он поможет в отличие от этого». «Серого?» Белый моментально увеличился в размерах и недовольно зарычал. «Нет, никогда этот дилетант не будет делать мою работу! Никогда!» Черный тоже не остался в стороне и также увеличился. Эта парочка явно была готова кинуться сейчас друг на друга, и мне пришлось вмешаться. «А ну, успокоились, хвостатые!» Я нахмурился и убрал ядра обратно в карман. «Белый, я не хочу на тебя давить, но ты еще слишком мало пробыл в этом мире. Так что поверь мне на слово, чем больше тут будет людей, способных убивать настоящих демонов, тем лучше для нас. Пусть черный тебе расскажет, с чем мы уже успели столкнуться, тогда ты изменишь свое мнение». «Что ж до тебя, черный?» Я глянул на второго фамильяра. «От тебя мне тоже будет нужна помощь, только по боевой части». Придется немного погонять мой отряд. Я хочу, чтобы они как можно быстрее стали настоящими защитниками. Но времени не так много, поэтому придется применить метод Дориана». «Хозяин, ты уверен?» После этих слов Черный тут же сдулся. «Местные точно не оценят такого. Как бы тебя после этого не выгнали отсюда?» «Не выгонят, не переживай». Я расхохотался. «Но проклинать будут, в этом я уверен. Зато когда столкнутся с настоящими демонами, вот тогда они поймут, что мои тренировки были очень даже хорошими». «Ну, смотрите сами, хозяин». Черный подошел ближе. «В отличие от белого, я отказываться не буду». Он глянул на своего собрата. «Когда начнем?» «Завтра». Я глянул в окно, солнце там уже было в зените. «А пока что, хвостатые, устройте небольшой пробег по месту. Хочу понять, что тут за люди и чего стоит от них ждать». Коты переглянулись между собой и рванули тенями, так что я даже не успел заметить, как они покинули комнату. «Ну все, теперь, когда их двое, покоя не жди». «Ладно, пусть резвятся, у меня пока есть дело поважнее». Я взял живой меч и, сев в позу для медитации, положил его на колени и закрыл глаза. Не люблю я общаться с духами, запертыми в таких вещах, но мне нужно понять, на что способен мой клинок и какие у него цели. «Ты меня слышишь?» Я мысленно потянулся к клинку, и тот почти сразу же ответил. «Слышу, человек». Голос духа был глухим. «Чего тебе?» «Познакомиться хочу». Я мысленно усмехнулся. «Все же теперь ты работаешь на меня, значит, я обязан знать, какие у тебя цели и на что ты способен». «Познакомиться, говоришь?» Кажется, дух хмыкнул. «Что ж, давай познакомимся». «Имени у меня нет, человек, но я всегда служил богам, старым богам, древним. Я был своего рода умельцем на все руки, делал все, что они приказывали, но однажды решил отказаться. И за это меня заключили в этот клинок. Потом несколько тысяч лет я валялся в склепе под Тобольском, пока меня не нашел твой предок, и я не стал ему служить». Ну, что-то такое я и предполагал. Слишком сильный дух был в клинке. Магам, даже могущественным, создать такое оружие было не по силам, а вот богам вполне. Выходит, мой предок оказался умным малым и каким-то образом смог договориться с клинком, и тот на него работал, а вот остальные главы нашего рода не смогли найти ключ к клинку, вот и пылился он в родовой оружейной. «И что ты хочешь, бывший слуга старых богов? Какая у тебя цель?» «Отомстить», — быстро ответил дух. «Сейчас я пока слаб и не чую богов, но я знаю, что они не покинули этот мир, а значит, рано или поздно тебе придется столкнуться с ними. Я прочел твои мысли, человек, и знаю твою тайну, а также то, что ваш род не поклоняется ни одному из богов, и меня это устраивает. Поэтому я буду помогать тебе, а ты мне. Договор, человек». Я задумался. В принципе, меня все устраивало. Получить в помощники существо настолько древнее мне было на руку, но придется всегда быть начеку. Такие духи очень часто оказываются немного сумасшедшими и могут в какой-то момент выйти из-под контроля. Опять-таки, мне не очень нравится, что кто-то читает мои мысли, так что мне придется ставить ментальную защиту. Мои тайны — это мои тайны. Клинок же словно почувствовал мои сомнения и решил укрепить свои позиции. «Я могу быть полезен не только как оружие, человек». Глухо проронил он. «У меня есть знания, давно утерянные этим миром, знания богов. Конечно, ты не дорос до многих из них, но кое-чем я уже сейчас могу с тобой поделиться». «Пока не надо, у меня своих знаний хватает. Я решил на всякий случай отказаться. Договор мы с тобой заключим, но не просто так, а дадим клятвы. И то, что ты дух, меня не останавливает, можешь не сомневаться». «Клятву?» Опа, сомнения появились в его голосе. «Будь по-твоему, человек. Клятва-то клятва. Только не сегодня. Пока что силы у меня не хватит. Еще один бой мне нужен, чтобы собрать все кусочки воедино. И тогда мы вернемся к этому разговору». «Ну, не сегодня, так не сегодня». Я мысленно усмехнулся. «Только смотри, попытаешься как-то мне навредить, я найду способ тебя приручить. Опыта у меня в этом деле хватает». «Не пугай, человек». Дух расхохотался. «Я служил богам, и по сравнению с их карами ты ничем мне не навредишь. Даже если найдешь способ уничтожить меня, это будет скорее освобождением, чем пыткой». «М-да. И вот почему мне так сильно повезло? Ладно, плевать, действуем, исходя из того, что имеем. На этом наш разговор с клинком закончился, и, открыв глаза, я увидел перед собой парочку усатых морд». «Хозяин, мы все сделали, пробежались по всему дворцу». Черный довольно замурчал. «У тебя же там были ядрышки такие интересные. Можно нам пару штучек?» «Да, хозяин, мы голодны». Белый кивнул. «Можно нам ядра?» «Удивительно, как быстро вы можете договориться, когда дело доходит до еды». Я усмехнулся. «Ладно, так и быть, держите ядра». Я достал из кармана 4 штуки и отдал каждому по 2. «Давайте обедайте, а потом я хочу услышать, что вам удалось разнюхать». Коты кивнули, а через несколько секунд ядра растворились, а глаза моих фамильяров засияли еще сильнее. Вот же проглоты. Силы в этих ядрах было немало, а они словно и не заметили их. Дальше они, постоянно перебивая друг друга, начали рассказывать, что происходит в летней резиденции. Но после 20 минут я понял, что ничего интересного тут нет, так что под конец слушал уже вполуха. Следующий день. Утром я вышел на улицу, где меня уже ждали мои люди, а чуть в стороне стоял полковник Рыбин в компании незнакомых мне мужчин, видимо, это и есть те самые преподаватели, которые будут работать тут. На первый взгляд, обычные мужики, но это если не присматриваться. А я вот присмотрелся и уважительно покачал головой. Каждый из них был магистром по уровню, а парочка даже архимагистрами были, пусть и слабыми, если так можно говорить про архимагистров. «Командир, что-то мне немного не по себе». Дима глянул на меня, потом кивнул на полигон. «Там уже собралась целая толпа молодежи, а нам с ними придется работать». «Успокойтесь, бойцы, вы дружинники рода Распутиных», — я улыбнулся. «Ну, кроме тебя, Ярослав. Ты конкретно мой человек, но разницы, считай, никакой. Так что голову выше, смотрим на всех с пренебрежением, с будущими учениками разговариваете только командным голосом и никак иначе». «Все поняли?» «Так точно!» Хором грянули они. «Браво, юный господин, вы начинаете превращаться в будущего правителя». Тихон появился, как всегда, неожиданно. «Но, боюсь, Дмитрий прав, легко не будет. Я успел посмотреть на молодых, что ждут нас на полигоне. Судя по их внешнему виду и повадкам, нам отдали далеко не самых лучших курсантов военных академий. Я бы даже сказал, худших». Дворецкий поморщился. «Так что будет очень трудно». «Так это же хорошо», — я улыбнулся. «Значит, у них будет мотивация обогнать тех, кого им постоянно ставили в пример». Тем более, что я уверен, рано или поздно Суворов предложит императору посмотреть, кто справляется лучше. Князю вряд ли нравится, что государь решил, скажем так, обезопасить себя. «Может быть, вы и правы», — Тихон задумчиво кивнул. «В любом случае, мы поймем это только когда возьмемся за дело, и, кажется, нам пора». Он кивнул на полковника, который уже шел в нашу сторону. «Доброе утро, княжич!» Рыбин коротко кивнул мне и остальным. «Ну что, готовы приступить к делу?» «Мы готовы», — я кивнул. «С чего начнем?» «Все просто. Для начала каждый из кураторов получит свою группу. После этого вы предоставляете мне план обучения на ближайшую неделю, а потом приступаете к нему. Вот, собственно говоря, и все». Полковник улыбнулся. «Кстати, вот». Он достал из кармана несколько листков бумаги. «Тут то, чем вы можете пользоваться в процессе обучения. Все это оборудование уже тут, смонтировано на малых полигонах и готово к применению. Если вас что-то заинтересует, скажите мне, и я запишу вас». Я кивнул, после чего мы все направились на большой полигон, где Рыбин толкнул короткую речь о том, как им всем повезло, что они теперь избранные, бла-бла-бла. Признаться, пока он это говорил, я зевал, не переставая. Так как прекрасно знал, когда тебе такое рассказывают, значит, мысленно тебя уже запрягли и готовы на тебе ездить. С другой стороны, не мне устанавливать тут правила. Тем более, что если судить по лицам будущих защитников, по большей части они оценили слова полковника, и лишь небольшая часть из них смотрели на Рыбина с недоверием. Кажется, у кого-то тут есть мозги. Интересно, нам позволят выбрать себе отряд или просто в приказном порядке заставят взять какой-нибудь? Впрочем, ответ на этот вопрос я получил очень быстро. Полковник закончил свою речь тем, что представил 10 кураторов и сказал курсантам, что они могут сами выбрать себе куратора, но каждый отряд должен быть ровно 30 человек. После этих слов Рыбина на полигоне начался натуральный бедлам, и пришлось минут 10 подождать, когда все успокоятся, и в итоге я получил свой отряд, причем больше половины парней и девушек, что подошли ко мне, были как раз из тех, что смотрели на полковника с недоверием. Честно говоря, странный выбор, ну да не мне их судить. Главное, что теперь мне есть с чем работать. «Что скажешь, Тихон?»